Вы празднуете, любезный князь, 23 сентября сего года, день, в который 25 лет тому назад я призвал вас в мое государственное министерство и вскоре передал вам руководство им. Выдающиеся заслуги, оказанные вами Отечеству еще ранее при исполнении самых разнообразных и важных поручений, дали мне право поручить вам эту наивысшую должность. История последней четверти текущего столетия доказывает, что, остановив свой выбор на вас, я не ошибся. Являя яркий пример истинной любви к Отечеству и неутомимости в труде, часто пренебрегая своим здоровьем, вы как в военное, так и в мирное время неусыпно следили за трудностями, порой нагромождавшимися одна над другой, и всегда благоприятно разрешали их. Вы привели Пруссию к почестям и славе и доставили ей такое место в мировой истории, о котором никто не мог и мечтать. Такого рода заслуги дают мне полное право начать день 25-летнего юбилея 23 сентября благодарственной молитвою Господу Богу за то, что Он послал мне вас в помощь, дабы совершить свою волю на земле. Еще раз приношу вам за все это благодарность, которую я неоднократно высказывал вам на словах и на деле. От всего преисполненного благодарностью сердца желаю вам счастья и от души желаю, чтобы вы надолго еще сохранили силы для служения на благо престола и Отечества. Ваш вечно благодарный король и друг Вильгельм. Берлин, 23 сентября 1887 года. Постскриптум. Воспоминания об истекших 25 годах посылаю вам изображение того здания, в котором нам пришлось обсуждать и выполнять столь ответственные решения, служившие всегда к чести и благу Пруссии, а ныне, надо надеяться, и Германии. Последнее письмо императора я получил 23 декабря 1887 года. По сравнению с предыдущими, по слогу и по почерку этого письма, было заметно, что императору в последние 3 месяца стало гораздо труднее письменно излагать свои мысли и самому писать. Но это не мешало ясности его суждений, проявлениям отеческой чуткости к чувствам своего больного сына и монаршей заботливости о надлежащем образовании своего внука. Было бы несправедливо при воспроизведении этого письма что-либо улучшать в нем. Берлин, 23 декабря 1887 года. Прилагаю присем указ о назначении вашего сына действительным тайным советником с титулом превосходительства. Прошу вас передать этот указ вашему сыну, радость которой... Я не хочу лишать вас. Я думаю, что радость будет тройной для вас, для вашего сына и для меня. Пользуюсь случаем, чтобы объяснить вам, почему я до сих пор ничего не ответил на ваше предложение ближе познакомить моего внука, принца Вильгельма, с государственными делами ввиду плохого состояния здоровья моего сына, кронпринца. В принципе, я вполне согласен, что это необходимо, но осуществление этого весьма затруднительно. Вам известно, конечно, что принятое мною по вашему совету само по себе вполне естественное решение, чтобы мой внук Вильгельм в тех случаях, когда для меня самого это невозможно, подписывал текущие бумаги гражданского и военного кабинетов, ставя свою подпись под словами «по высочайшему повелению», что это решение чрезвычайно раздражало кронпринца, словно в Берлине уже думает о том, как заменить его. При более спокойном обсуждении мой сын, вероятно, успокоится. Труднее было бы ему примириться с этим, если он узнает, что его сыну разрешено еще большее участие в государственных делах и что к нему приставлен даже штатский адъютант, как я называл в свое время моих реферирующих советников.